Оркестр играет боевые марши, старается ни свет и ни заря. Не лейте слез, родимые мамаши, на крылья наши слез не лейте зря. В пророчества их горькие не веря, мы ждали той минуты золотой, чтоб с птицы зла поопадали перья, когда оркестр ударит духовой. Какие нас морочили обманы, какие пули жалили во мгле, а сами мы юны и безымянны, за что потом покоились в земле? А все ведь там музыка удалая, мелодии знакомой благодать, послышится свидание отдаляя, сближаясь с тем, чего не миновать, и свистнут пули, будто бы впервые, и выйдет смерть, и поглядит в глаза, а там опять оркестры духовые смешают труп и меди голоса.